Глава 49. Даша. После встречи с Маратом у меня остался какой-то неприятный осадок. Его высокомерный тон и эта самоуверенность. Может, он в чем-то и прав, но то, как он это преподносит, и ждет, что я упаду в его объятия. Или нет, точнее, запрыгну на член. Так, кажется, он озвучил свои мечты. Телефон упорно молчит. Никаких откликов на резюме. Отчаяние все больше и больше накрывает меня. Неужели придется уехать назад? К брату. Наконец звонок. Хватаю трубку, не глядя на номер. Я так жду звонка. «Даша, привет». Это, оказывается, Рубен. «Привет». «А что с голосом? Что грустная такая? Нет, не отвечай. Пусть я буду думать, что по мне скучала». Шутит он. «Я пропал, но ты же не подумала, что навсегда. Надо было слетать кое-куда, но я скучал». Замолкает. Наверное, ждет, что я тоже скажу нечто подобное в ответ. Ну, не огорчать же его, что я даже не вспоминала о нем. «Даш?» Не дождавшись от меня ответа, говорит Рубен. «Пошли в ресторан, сходим. Просто пообщаемся. Обещаю вести себя хорошо. Увидеть тебя хочу очень-очень». «Настроения нет, Рубен. Признаюсь я». «А вдруг я смогу тебе его улучшить? Расскажешь, что у тебя там? Хотя могу догадаться и сам». Пауза. «Даш, я не боюсь его», говорит он. «И ты не должна бояться. Он ничего тебе не сделает. Я не дам». «Да все в порядке, Рубен. Мне не нравится его настрой». «Тогда встретимся?» «Ну, давай». «Я заеду через час где-то. Пока». И я еду в ресторан с Рубеном. Мне хочется отвлечься от моих мрачных мыслей. И вроде получается. Рубен не задает лишних вопросов, а сама я не откровенничаю с ним. Зачем? После ужина он отводит меня домой и провожает до квартиры. И не предпринимает никаких попыток. Просто прощается словами и уходит. Это странно. И это подкупает. На следующее утро меня будет голос Луизы, доносящийся из коридора. Луиза ругается. Дождавшись, когда она завершит разговор, выхожу к ней. Луиза сидит на кухне, тыкает со злостью в телефон. Увидев меня, произносит. «Представляешь, хозяйка квартиры позвонила. Съезжать требует. Срочно причем. Вот сука. Даже время, чтобы найти новое, что-то не дает?» Спрашиваю я. «Два дня дала». Сокрушенно качает головой Луиза. «Не найдем ничего. Да и денег нет сейчас на риэлтора. Все к одному, блядь». Потом поднимает взгляд на меня. «Прости, Даш. Я пока у тетки перебьюсь, но тебя к ней нельзя. Там однушка, и меня-то не особо рады будут видеть. Я понимаю, не переживай. К брату поеду. Все равно работы тут нет». Луиза опять качает головой, возвращаясь в комнату, чтобы собрать вещи. «Давно надо было сделать это. Ну, что меня тут держит?» Вдруг раздается телефонный звонок. «Дарья Сергеевна?» Приятный женский голос. «Да. Предложения о работе еще актуальны? Мы хотели бы предложить вам работу в одном приличном доме. А что делать надо будет?» Настороженно спрашиваю я. «Помогать по хозяйству, с собакой гулять, почту разбирать, ну и так, по мелочи. Подробные инструкции на месте, место с проживанием, потому что ваша помощь может понадобиться в любое время. А кто хозяин дома?» Почему-то это предложение вызывает у меня лишь недоверие. «Одна дама, наш клиент. Личное знакомство после вашего обследования». «Чего?» – спрашиваю я. «Медобследование пройдете, чтобы убедиться, что не больны ничем. Хозяйка дома – человек пожилой и тщательно следит за своим здоровьем. Вы согласны?» «А я могу подумать?» «Нет, вакансия горячая. Человек нужен срочно. Поверьте, это очень хорошее место». Я недолго взвешиваю свои перспективы поселиться на кухне у брата и выслушивать нытье его жены или пойти в обслуги к привередливой тетке. «Хорошо», – произношу уверенно. «Я согласна». «Отлично». И женщина дает мне инструкции, куда и во сколько завтра подойти для прохождения обследования. В принципе, обычная процедура. Пройдя все формальности, меня везут в дом, где я буду помогать по хозяйству. И жить там же буду. Хоть какое-то жилье на первое время. Потом найду что-нибудь другое. «Подождите здесь». Строгая дама в форме показывает мне на стул в коридоре. Сажусь. Через несколько минут замечаю, что по лестнице спускается пожилая женщина. Я пока не могу ее разглядеть. Но как только она поворачивается ко мне лицом и подходит ближе, я от удивления даже встаю. Ой, не могу сдержать своей реакции. «Ольга Константиновна», — поправляет она невозмутимо. «Так меня называй». «А ты Дарья, так?» Я правильно запомнила. Молча киваю, не сводя глаз с мамы Марата.